Глава 17. Анжелика. Олег был родным племянником тети Груши, сыном ее единственной сестры, которая жила в Тюкалинске. Из Петербурга он прилетел в Омск, оттуда проехал на полтора дня к матери, а уже из Тюкалинска на попутках больше суток добирался в обратную сторону, через Абатское, Заводоуковск, Ялуторовск, Исетское до Оглухина. Тетя Груша сильно болела и просила приехать. Изба ее была пятистенка, с двумя входами и еще одним общим, через кухню. В одной из половины родился 18 лет назад Олег. Потом мать переехала к Олегову отцу в Тюкалинск, а свою половину отдала сестре. Потом отец умер. Эту половину материна сестра одно время сдавала приезжим специалистам, а в другой жила с Анжеликой, племянницей ее тоже давно умершего мужа. Последние годы специалисты в Оглухино ездить перестали, и половина дома пустовала. 17-летняя Анжелика, кончавшая в этом году 11 класс, была сирота. Они с тетей Грушей жили, что называется, очень стесненно. Только в последние 2 года у девушки вдруг появились 2 красивых платья, сразу отмеченных деревенскими модницами, потом сапоги и, наконец, настоящая беличья шубка. Сама же Анжелика повеселела. Было видно, что в ее грустной, в общем-то, жизни что-то изменилось к лучшему. В эту зиму тетка разболелась всерьез. Вызвав в марте племянника, она объявила ему и Анжелике, что завещает обоим по половине дома. «Твоя половина так и так материна», — сказала она Олегу, хоть мать его никогда этого не обсуждала. Видно, и так знала, что сестра, с которой они всегда ладили, поступит по совести. И тут же деревня Олега с Анжеликой поженила. Олег этого и не заметил. А у негаданной невесты от этих разговоров замирало сердце. В Олега, которого она не видела 7 лет, Анжелика влюбилась с первого дня. Он же относился к ней как к сестренке. В тот вечер Анжелика ушла около 9 и домой не вернулась. Тетя Груша хватилась ее утром, выбралась за калитку с трясущимися губами. Ясно почуяв недоброе, подняла народ на поиски. Говорила, что ночью кто-то лазил по чердаку, но ей было плохо. Она только покричала, мол, кто это? Никто не отозвался, и она подумала, что это Олег ищет там что-нибудь перед отъездом. К утру следующего дня Анжелику нашли недалеко от мостика, под снегом, задушенную и еще с какими-то жестокими метами на теле, о которых говорили шепотом. Милиция нашла на ее столе записку красным карандашом. «Жду тебя в 9 вечера у мостика. Очень важный разговор. Олег». Почему-то записка была написана на газете. По почерку легко установили, что это рука именно Олега. Дело прояснялось. Вызвал к мостику и задушил. Тем более нашлись свидетели из 2 соседних домов, которые показали, что Олег вернулся домой поздно ночью, почти под утро. Понятно, задушил. Потом долго закапывал в снег. При понятых на его половине дома извлекли из укромного места Анжеликино дорогое бирюзовое ожерелье. И вещественные доказательства, и мотивы Олега. Получить весь дом, а не половину. Других наследников у тети Груши не имелось, были налицо. Не совсем, правда, понятно, зачем ожерелье спрятал, а не забрал с собой. Но одно объяснение, во всяком случае, наметилось. Сразу продать не надеялся и боялся воров в петербургском общежитии. После этого Олега оставалось только задержать, этапировать на место преступления и предъявить обвинение. Тетя Груша его прибытия в наручниках не дождалась. Скончалась от сердца. Дом заколотили. Лика, единственная, кто мог подтвердить алиби Олега, уехала в Москву на другой день после страшной находки. Испугалась появления своего имени рядом с обвиняемым в страшном преступлении. Тем более она должна была скоро получить очень серьезный грант на изучение правовых представлений молодежи в современной России. Милиция выколотила из Олега признание, используя, среди прочего, слоник, противогаз с зажатым шлангом, в котором человек сразу начинает задыхаться и готов взять на себя все, что дадут. Адвокат впервые увидел его на третий день с разбитым лицом, остановившимся взглядом. От медицинского обследования обвиняемый отказался. Сказал, что его тогда переведут в другую камеру, а там убьют или сделают такое, после чего он сам не захочет жить. Когда адвокат стал смотреть дело, там было много несуразного. Дом стали обследовать только наутро после того, как нашли тело, то есть через полтора суток после убийства. Вокруг дома снег оказался истоптан, было много следов, оставленных в ночь убийства и даже на другой день. Ими заниматься никто не стал. Записка, найденная в доме, оказалась главным и достаточно вещественным доказательством. Вся деревня кипела праведным гневом. Возмущались, что теперь не применяют вышки, высшие меры наказания, то есть смертной казни. Хотя заметим, как это расстрел человека может быть его же наказанием? Не совсем понятно. Для наказания все-таки нужно, чтобы тот, кого наказывают, продолжал жить и знал, что он несет наказание. Сиротку Анжелику в деревне жалели и любили. Жестокие подробности убийства всех потрясли. Под влиянием народного гнева суд состоялся быстро, через 2 месяца. Он проходил с участием присяжных заседателей, что было в тех местах в диковину. Зал битком набитый людьми. В курган приехала полдеревни. В полной тишине выслушал их присягу, прочитанную председателем суда. Многие в зале тогда впервые поняли, почему заседатели называются присяжными. Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невинного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку. После оглашения этой присяги называли по фамилии каждого заседателя, и тот говорил: «Клянусь». Процедура принятия присяги очень понравилась присутствующим в зале Курганского суда, особенно же Мячику. Только жалко было, что нельзя поделиться впечатлениями с Федькой. Он решил, что когда станет постарше, обязательно будет проситься в присяжные заседатели. И в тот же вечер перед зеркалом на разный манер 20 раз произнес «Клянусь». На судебном заседании подсудимый отказался от своих показаний под следствием. Виновность свою в убийстве отрицал. Уверял, что у моста в тот вечер вообще не был. Происхождение записки, найденной у Анжелики, объяснить не мог. Уверял, что он ей никакой записки не писал. На вопрос, может ли кто-либо подтвердить его алиби, ответил, что не знает. Но одного человека он, конечно, знал. Это была Лика. Ее показания могли повернуть ход дела. Олег дал ее адрес и телефон адвокату. Адвокат говорил с ней. Потом он сказал Олегу, что она плакала и выступать на суде отказалась. После этого Олег не считал себя вправе называть на суде ее имя, даже когда на кону стояла вся его жизнь. Одна девушка погибла, полагал он в том помраченном состоянии, в котором находился все время следствие из-за него, хотя, как это вышло, он понять не мог. Он не хотел теперь спасать свою шкуру, принуждая другую девушку делать то, чего она делать не хотела. Таков был Олег Сумароков. Таким его знали и Женя, и Фурсик, и Скин, и Мячик. И все они были уверены, что суд увидит, что Олег невиновен и оправдает его. Мать Олега, рыдая, рассказала Жене по телефону про Лику и про то, что Олег запретил ей уговаривать Лику быть свидетельницей защиты. Мать, в отличие от Жени, ее друзей, хорошего не ждала, с ужасом чувствуя, что ее сын погибает без вины. Олег не знал, что был и второй человек, который мог бы стать свидетелем защиты. Это был Федя, который видел его с Ликой, и его показания тоже могли повернуть ход дела. Но Федя в самом начале лета уехал к теткам на Алтай и, конечно, напрочь забыл там о том, что видел в Оглухинском лесу в марте. А про суд он вообще не знал и не думал, занятый ловлей хариуса в Катуне и мыслями о Верке. Присяжные признали Олега виновным. На вопрос председательствующего судьи, заслуживает ли обвиняемый, по их мнению, снисхождения, все они, учитель средней школы, пожарный, слесарь-водопроводчик, медсестра, домашняя хозяйка, пенсионер, участник Великой Отечественной и шестеро других, ответили, что нет, не заслуживает. На решение присяжных подействовали еще обнаружившиеся во время допроса свидетелей чувства Анжелики к Олегу. Это ж каким негодяем надо быть! Учитывая корыстный интерес убийцы и особую жестокость убийства, Олега Сумарокова приговорили к пожизненному лишению свободы. Кассационная жалоба, принесенная адвокатом, обращала внимание суда на детали. Красный карандаш, которым писалась записка, был найден не сразу, а много позже, и на месте, которое ранее было уже тщательно осмотрено. Одним из экспертов было высказано сомнение в том, что записка написана этим карандашом, и даже в том, что карандашом. На снегу вокруг места, где нашли тело, следов, которые точно могли бы принадлежать Олегу, не было обнаружено. К тому же суд не принял во внимание отказ подсудимого от показаний, данных на следствие. Жалоба не была удовлетворена. Приговор вступил в силу, и Олег, как мы уже упоминали, был отправлен в Потьму, в исправительную колонию особого режима. Теперь только Женя могла восстановить алиби Олега. Она везла показания Лики. Про Федю она еще ничего не знала. Но главное, после разговора с Ликой, Женя надеялась найти подлинную, именно Лики, а не Анжелике адресованную записку, и понять, как же она соотносится с той, что представлена была на суде.